Исчезновение Нильса. Многие чиновники, военные и торговцы датского происхождения с началом восстания поспешно покидали Стокгольм. Конечно же, многие из них пытались увезти на родину ценные вещи и документы. Не был забыт и арестант без определенного срока Нильс. Вместе с алхимиком королевские чиновники решили отправить в Данию его серебряный ларец и многочисленные записки и книги. Кто знает, вдруг это все заинтересует монарха. Непонятно, почему этот столь ценный обоз двинулся не к морскому побережью, а на запад, вдоль озера Мэлорен. До сих пор датчане покидали Стокгольм на кораблях морским путем, что заставило изменить маршрут повозок, в которых помимо ларца, книг и бумаг алхимика находились различные изделия из серебра, золота и драгоценных камней, осталось загадкой. На этот обоз ночью напал отряд. То ли разбойников, то ли народных мстителей, датчане как могли отбивались. Во время сражения кони одного из вазов, на котором находился алхимик со своим добром, ошалели и понеслись в темноту, не разбирая пути. Возможно, они свалились со скалы или с крутого берега и оказались в озере. Кинулись победившие в сражении шведы спасать ценный груз. Но поздно. Воз вместе с конями ушел на дно. Куда-то пропал и алхимик Нильс. Ни среди убитых, ни среди плененных датчан его не оказалось. Решили, что он утонул, оберегая свое добро. Нередко навсегда утрачиваются драгоценности, раритеты, ювелирные украшения. Но если уж они попали в легенду или предание, то на долгие времена им не уйти из человеческой памяти.